Ученик смерти, 3, глава 1. Я понимаю, что все изменилось. Хозяин, господин, чья-то рука осторожно потрогала меня за плечо. Потом еще раз, уже более уверенно, и еще, а потом вообще наглым образом тряхнуло мое бедное детское тело. У кого-то явно обнаружилась лишняя конечность, которую не жаль. Что я мог сделать в этой ситуации? Естественно, посильнее легнуть ногой придурка, мешающего господину пребывать в объятиях Морфея. Или в этом мире нет Морфея? Хм, надо почитать ради интереса. Хозяин, крикнули мне прямо в ухо. Хозяин, да что ты будешь делать? Рявкнул я в ответ и открыл глаза. Очевидно, покоя не видать. Рядом с кроватью на корточках сидел Борька. Хотя, зачем же я скромничаю? Сидел он не просто рядом, а почти впритык. Еще чуть-чуть и уляжется рядом со мной. Кончик его носа едва не касался кончика моего носа. Борис даже слегка наклонился вперед, что расстояние между нами измерялось долями сантиметров. То есть, очуметь, насколько близко. Ах ты ж, от неожиданности я машинально отпрянул в сторону. Вернее, как отпрянул, попытался откатиться. Кровать не сильно широкая, поэтому по факту, просто крутанулся на другой бок и едва не впечатался носом в стену. Хорошо, вовремя замер, иначе физиономия точно пострадала бы. Я страсть как не люблю столь беспардонное игнорирование личного пространства, о чем Борису, кстати, известно наверняка. Даже любопытно, откуда в нем сейчас эта безумная смелость. Он, видимо, захотел вернуться домой, в свою преисподнюю, и провоцирует меня на изгнание. Другой причины не вижу. Не то, чтоб я удивился наличию Бориса. Естественно, нет. Все-таки он мой слуга и вполне закономерно находится рядом. В этом и есть смысл его службы. Просто иногда Борьку слишком заносит, и тогда Бетайлоса становится очень много. Он периодически путает роль слуги с ролью мамочки. А еще, эти треклятые Борькины глаза, с ними продолжают происходить метаморфозы. Теперь наглые глазища злобного духа были не просто блеклыми. В светлых, почти белых радужках появились черные зрачки. Главное, в первые дни они совсем пропали, а спустя время, вот, получите, распишитесь. Да еще эти зрачки казались, как бы точнее сказать, живыми, что ли. Насколько подобный термин, конечно, вообще применим к Борису. Он у меня, парень особенный. Черные точки постоянно меняли место расположения в радужках и еще периодически напоминали маленькие огоньки. Тоже, что вполне понятно, черные. Мне кажется, Борька специально изменил их, чтоб пугать окружающих. Очки он больше не носил, и ему огромное удовольствие доставляли вот такие эксперименты. Борька же, Бетайлос, злобный дух, да еще не абы какой. Повелитель Бетайлосов, чтоб ему пусто было, его медом не корми, дай потрепать нервы людишкам. Естественно, об истинной природе моего слуги не знал никто. Ну, почти никто. Валькирию и Влада в расчет не берем. Я имею в виду людей. Этот хитрый Бетайлос умудрился состряпать ситуацию, которая чисто теоретически объясняла окружающим столь странные физические изменения. С натяжечкой, конечно, но тем не менее. Борька словил молнию. Буквально. Он просто в присутствии директора и еще кучи свидетелей оказался в том месте, куда она ударила. Прямо следом за Марком Сергеевичем. Пока вокруг тела старейшины суетились всякие спасители, наивно полагая, будто они еще могут ему помочь. Пока мы со смертью играли в гляделки, намекая друг другу на последствия принятых решений, Борис, заметив следующий разряд, гигантским скачком прыгнул ровненько вместо удара. Естественно, ему это ничем навредить не могло. Тем более, молнии очень условно имели отношение к природному явлению. Вызвал их я, а Борька, не считая того, что он уже не человек, еще и мой слуга. Хотя, подпалило его знатно. По крайней мере, заорал он очень натурально. Потом картинно рухнул на землю, вывалив язык. Насчет языка, переигрывал, конечно. Как только на его мнимую смерть обратили внимание, он резко вскочил на ноги, а затем принялся бегать кругами с криком «Чудо! Чудо!». В тот момент всем присутствующим было слегка не до него, но волшебный фокус они оценили. Поэтому, когда Борис снял очки и крайне убедительно заявил, что его озарил небесный свет, окружающие очень удивились, но не так, как могло бы произойти без устроенного Борисом спектакля. И вот теперь, новшество, он вернул себе зрачки. «Чего тебе?» – хмуро спросил я Бориса. «Вставать пора, хозяин, на занятия скоро. Сегодня, первый учебный день в новом статусе. со счастливой улыбкой сообщил дух. «Да, это так здорово!» Раздался откуда-то со стороны еще один отвратительно бодрый голос. Я приподнял голову, чтобы рассмотреть второго члена своего маленького клана, издавшего радостный вопль. Просто иначе, как воплем, я это не назову. Даже в левом ухе что-то засвистело. А главное, совершенно непонятно, чего они оба такие счастливые. Будто мне не учеба предстоит, а упокоение парочки кладбищ. Все-таки, от мертвых шуму значительно меньше, чем от живых. Это факт. Роберт, ты подумай только, сегодня в твоей жизни все изменится. Добавил Владик, выныривая из недр шкафа, в котором висели вещи. Мои вещи, хочу заметить. Интересная история получается. Вещи мои, а ковыряется в них Влад. Залез практически с головой, только тощий зад торчит. Владик, мальчишка, который сбежал из-под носа главы дома воды. Артефакт клана. Я до сих пор не мог до конца переварить эту информацию. Нет, всякое, конечно, встречалось за мою долгую жизнь. Но, запихнуть силу в оболочку ребенка, это какое-то извращение. Чисто с моей точки зрения. Да, Владик не настоящий ребенок, но вы это объясните ему. Ведет он себя как восьмилетний пацан. По человеческим меркам именно такой возраст ему выбрали высшие. Почему? Понятия не имею. Причем, в данном случае это, ответ сразу на все вопросы. Понятия не имею, почему ребенок. Понятия не имею, почему 8 лет. Впрочем, никто ведь и не говорил, что высшие, нормальные. На одну только смерть посмотришь, и сразу становится понятно, с башкой там, серьезные проблемы. Не в плане адекватности, конечно. Она, стерва, поумнее многих будет. В том числе, поумнее остальных высших, братьев и сестер. Хитрая, старая дрянь. Имею в виду, серьезные проблемы в плане мании величия. Тут у дамочки все рекорды побиты. Богиня, чтоб ее высшие себя именно так и позиционируют. Создатели, боги, творцы. Ага, накрутили делов с этим закрытым миром. Соломку себе решили подстелить. Ну да уж за тень веера, вообще отдельное спасибо. Владик, в моей жизни все изменилось не сегодня. В моей жизни все изменилось 6 лет назад. Недовольно буркнул я. И хватит ковыряться в моих вещах. Вы с Борькой все равно останетесь здесь. Я вас с собой не возьму. Иначе уроки превратятся в базарную площадь. В принципе, мне все равно, но потом за ваше поведение буду от Левина выслушивать. А он меня даже в молчаливом виде раздражает. Я высказался, принял сидячее положение и спустил ноги с кровати. Моя новая комната выглядела, конечно, приличнее старой. Буквально прошлым вечером наставник Леонид привел меня в жилый корпус, заявив, что теперь место ученика-бастарда здесь. Правда, конкретно эта спальня все равно находилась отдельно от остальных. На последнем этаже, в самом конце коридора, почти под крышей. Я так подозреваю, раньше здесь была какая-то кладовка. Даже удивительно, что окно имеется. А вот с мебелью было очень даже неплохо. Кровати для меня и моих слуг, шкаф, стол, несколько стульев, холодильник, микроволновка и ковер на полу. Чисто теоретически слугой был только Борька. Влад считается помощником госпожи библиотекаря. Но смерть как-то ненавязчиво с первых дней перекинула ответственность за мальчишку на меня. Типа, подобрал щеночка, вот и ухаживай. Зато у новой комнаты присутствовал один неоспоримый плюс. Рядом с входной дверью в спальню шла лесенка, которая вела на крышу. Я ночью даже выходил туда. Видок так себе, но посидеть, подумать, самое оно. Да иди ты отсюда, Боря. Я себя чувствую, как жертва рядом с маньяком-убийцей. Сидишь рядом, сопишь носом, улыбаешься странно. Прикрикнул я на Бетайлоса, который упорно оставался на корточках. Борька резко поднялся из положения сидя, а затем два раза тряхнул правой ногой, как собака, которая только что справила нужду. Затекла, сообщил он мне с довольным видом. Бетайлос впервые оказался внутри тела, которое, как бы умерло, но вроде не совсем, и ему до одури нравилось чувствовать некоторые особенности, свойственные людям. Он несколько раз даже пытался рассказать и показать, на что еще способен его полуживой организм. Я отказался и пообещал ему за подобные предложения оторвать уши. «Не 6 лет», — выкрикнул весьма загадочную фразу из недр шкафа Владик. Я, нахмурившись, уставился на пацана, вернее, на ту его часть, которая торчала. «А чем он вообще?» «Та-дам!» — заорал вдруг Влад. Это было, скажем прямо, громко, неожиданно и пугающе. Не в плане того, что страшно, а в плане того, что мои подопечные явно устроили какую-то очередную хрень. Пацан крутанулся на месте, вынырнув из вещей, а затем повернулся ко мне лицом и выпрямился во весь рост. В руках у Владика была хлопушка, он дернул за веревочку, торчащую из небольшого тубуса, и с громким звуком пух, вверх фейерверком рванули разноцветные шарики. «Ура!» — скакал рядом Борька, напрягая меня еще больше. «Вы сошли с ума, пока ваш хозяин спал?» — поинтересовался я, наблюдая, как эти двое бесноватых размахивают руками, смеются и от чего-то кричат поздравления. «Да-да, именно поздравления. Слушайте, я, конечно, достаточно опытный некромант, но мне никогда не приходилось сталкиваться с чокнутым бетайлосом и психованным артефактом. Поэтому вам сейчас лучше пояснить странности поведения, пока я не убил вас обоих. В моей ситуации это будет самый логичный поступок. Я не целитель, мне проще радикально решить проблему. Роберт, ты чего?» Владик замер, глядя на меня щенячьим взглядом. 7 лет. Тебе сегодня исполнилось 7 лет. Ну, в смысле, тебе новому, твоему телу. Ох, как запутано. Да понял он, понял. Борис толкнул плечом пацана, а затем сделал шаг ко мне. Я по-прежнему сидел на кровати, глядя на все происходящее с хмурым выражением лица. «Хозяин, с днем рождения! Сегодня по меркам этого мира и этой жизни тебе добавился еще 1 год». Несколько минут я просто молчал, переваривал. То есть данная парочка заморочилась, раздобыла где-то хлопушку, еще надо выяснить, где, ради того, чтоб поздравить меня с днем рождения. «Дожили. Никогда так больше не делайте», — заявил я обоим. Затем встал с постели и прошлепал босыми ногами к тому самому шкафу, в котором прятался Владик. Теперь-то понятно, в чем дело. Он сюрприз готовил. Вообще ни в какие ворота не лезет. Что дальше? Заведем себе щенка или попугайчика. А потом, я, некромант, я управляю великой тьмой. А сейчас, после перерождения, вполне возможно, стал кем-то очень могущественным. Еще более сильным, чем раньше. Прямо, как высшие. Но это не точно. Борька утверждает, будто во мне, сила, которая и есть я. Не знаю, насколько можно верить Бетайлосу. Вот видишь, я же тебе говорил, громко прошептал Борис за моей спиной. Не любит хозяин человеческие традиции. Видимо, слова предназначались Владику. Ничего страшного, он просто не привык. Так же громким шепотом ответил пацан, но непременно привыкнет. Эй, а ничего, что я вас вообще-то слышу очень хорошо. Пришлось прикрикнуть, чтоб заткнулись. Оборачиваться не стал. Вполне достаточно интонации в голосе, чтоб понять, я сегодня не в духе. Впрочем, как и вчера, как и 3 дня назад, настроение ни к черту. Не знаю, почему, вроде бы должно быть наоборот. Со дня принятия присяги прошла почти неделя. Теперь я числился официальным учеником-бастардом. Даже не так, я теперь числился просто официальным бастардом. Папаша сообщил членам совета, что с огромным удовольствием дает мне и фамилию, и отчество. Случай, конечно, вопиющий. Ладно, имя отца, но фамилия, естественно, вопиющий не с моей точки зрения. Мне плевать, если честно. А вот старейшин перекосил от этой новости знатно. И тем не менее, с разрешения императора и совета, ко мне теперь нужно обращаться Роберт Матвеевич Карамзин. На присягу родитель успел в последний момент. Погодные условия помешали. Всю столицу залило в тот день. Дождь хлестал с такой силой, что добраться до кадетской школы было затруднительно. По крайней мере, когда глава дома Черной Луны выскочил из машины, видок у него был не очень. Мокрый, грязный, злой. Хотя, с чего бы? Он же ехал в машине, а не машина на нем. Видимо, я слишком разошелся с использованием стихии. И да никто не понял, чьих рук дело этот ливень. Никто, кроме смерти. Уж ей-то известно, что присутствие Владика, образовавшаяся между мной и артефактом связь, к моим способностям добавило еще и повелевание водой. Неожиданный, конечно, момент, для меня, естественно. Я всегда к этим магам, которые огненные шарики кидают и смерчевые воронки создают, относился пренебрежительно. Ну что это за цирк, некромантия, совсем другое. А теперь, выходит, сам становлюсь вот таким клоуном. Кстати, о воде. Марк Сергеевич, которого я убил молнией, был слишком молод и потомство оставить не успел. Дом воды уже неделю пребывал в состоянии безвластия. В клане коллективно и крайне рьяно решали, кто займет место старейшины, но пока к какому-то окончательному варианту не пришли. Насколько мне известно, со дня на день по данному вопросу должен был собраться совет во главе с императором. Однако, Проблемы кланов меня в этом ключе совсем не волнуют, поэтому дурное настроение на них не спишешь. Да, я убил Марка, и что, он появился не в то время, не в том месте. К тому же, этот придурок бежал к нашей компании, которой мы дружно стояли перед учебным зданием, с какой-то конкретной целью. Он очевидно собирался либо помешать присяге, либо рассказать Розенкранцу и госпоже Глок то, что им знать не надо. Марк Сергеевич тот еще мудак был. Будем считать, старейшина дома воды получил воздаяние по заслугам. Ой, да плевать, умер Ефим, черт с ним. Эту фразу сказал мой папаша, когда явился на присягу и там узнал о гибели Марка. Впервые я был согласен с главой дома Черной Луны. В итоге, в торжественный момент рядом со мной находились Розенкранц, Глок, директор школы, наставник Леонид, Марина, отец и смерть, моя уже бывшая госпожа. Куда без нее, остальные старейшины так и не появились. Новости расходятся быстро, а плохие новости расходятся в два раза быстрее. Подозреваю, главы кланов, по дороге узнав о гибели Марка, решили, что бастард вполне обойдется без их присутствия. Потому как смерть старейшины дома воды от молнии во время дождя, это прям совсем громкий звоночек. В любом случае, присяга случилась несмотря ни на что. Потом были родительские объятия, довольная физиономия Розенкранца, который мутит свою игру, не менее довольное лицо госпожи Глок и пару часов, которые я провел в обществе Марины, прежде, чем ее увез глава дома огня. Смерть свалила сразу, как только были произнесены последние слова моей присяги. Сделала она это, конечно, вполне прилично, сослалась на дела. Правда, когда Валькирия уходила, гордо задрав подбородок, я заметил взгляд, которым ее проводил папочка. В этом взгляде было все, и обожание, и страсть, и любовь, и желание, и страх. Ну ничего, разберемся постепенно со всеми. Розенкранц и Глок тоже вызывают вопросы, а вернее, их внезапная расположенность к бастарду. Не знаю пока, что задумала данная парочка, однако выясню непременно. Прости, хозяин. Борька осторожно подкрался сзади, пользуясь тем, что я отвлекся и совсем уж откровенно не злился. Я был занят, ковырялся в вещах на полках шкафа. Ты уже почти 6 дней пребываешь в плохом настроении, господин. Что случилось? Я сначала думал, пройдет, но вижу, не проходит. Наоборот, с каждым днем становишься все мрачнее. А, вот оно, я, наконец, нашел, что искал. Схватил полотенце, сунул его под мышку, а затем сурово посмотрел на Бориса, озвучившего вполне очевидный факт. Ясное дело, пребываю в плохом настроении, это только слепой не заметит. Вот, Борька без какого-либо уважения ткнул пальцем прямо в меня, чернее тучи. Что не так, ты, официальный бастард, сегодня начнешь учиться с остальными наследниками на одном уровне. Помимо навыков и опыта некроманта, тебе теперь еще подвластна стихия воды. Даже интересно, что будет, когда старейшины узнают о пропаже 2 артефактов. Ты силен, умен, у тебя есть мы, я и Влад. Что не так? Все так, Боря, все отлично, кроме одного момента, маленького такого, крошечного. Я вытянул свободную руку вперед и 2 пальцами изобразил микроскопическое расстояние. 6 дней прошло, да, после присяги я, согласно уставу, находился в уединении, этот самый устав изучая до последней буковки. Правила такие. Бастард обязан 6 дней и 6 ночей нести единоличное бдение. Провести его он должен в осознании принятии своих обязанностей, которые отныне и навсегда останутся при нем. И учеба сегодня начнется полноценно. Тут ты тоже прав. Здорово. Но, я покачал головой. Борька стоял молча. Пялился он на меня внимательно, даже пристально. Владик тоже затих. За все эти дни нигде и никак не проявила себя смерть. Да, мое уединение не должны нарушать даже воспитатели и учителя. Разрешено только слугам. Но, я бросил ей вызов. И я хорошо знаю эту особу. По всем законам логики, ее, естественно, логики, наглец должен уже 3 раза сдохнуть особо мучительным способом. А нет, вот он я, стою. И знаете, что сие значит? Что она тебя простила? Пацан смотрел на меня своими синими глазищами и, судя по всему, явно не глумился, задав настолько идиотский вопрос. Он искренне верил, что Валькирия способна прощать. Великая тьма, и это существо, сила в чистом виде. Нет, Владик, ее поведение значит, что она сейчас активно занята планированием мести, созданием крепкой сети, в которую я непременно попаду. Сидит где-то втихаря, как злобная старая паучиха, и плетет паутину, а я не знаю, что она задумала. Вот почему у меня дурное настроение. Всем ясно, Российская империя, дом Черной Луны, 2027 год нового времени. Матвей Иванович Карамзин не любил сюрпризы с самого детства, сильно не любил. Вот прямо с того момента, как в юном возрасте ему га очередной день рождения сообщили, что артефакт дома Черной Луны приводит старейшин к безумию, всегда, неизбежно, то есть хочешь ты того или не хочешь, а быть тебе сумасшедшим, охранительный подарочек, да и вообще как правило, после радостного вопля сюрприз, случается какая-нибудь бестолковая ерунда или мерзопакостная хрень, а в последнее время сюрпризы Матвей Иванович начал ненавидеть, потому что лично в его случае теперь даже бестолковая ерунда была признаком удачи, в основном же, только мерзопакостная хрень происходила. Пожалуй, можно сказать, в последнее время от сюрпризов у Карамзина развивалась изжога и сильная потребность свернуть кому-нибудь шею. Причем потребность эта теперь имелась на ежедневной основе. Такое чувство, будто сговорились все. Цель себе поставили – довести Матвея Ивановича до нервного срыва. Максимка, левая рука, ведет себя странно. Молчит, ходит по дому тенью. Даже к девкам своим ездить перестал, Матвей Иванович проверял, а это на Максимку совсем не похоже. Он хоть и выглядит как боров переросток, но к женщинам, особенно к посторонним, питает слабость. Машка все время недовольная, задолбала в усмерть своими претензиями. Зудит, зудит, зудит. Матвей только глаза откроет утром, а она уже рядом кружит, как навозная муха, честное слово. Он ее даже в отдельную спальню отселил, прислуги велел подавать им завтрак и ужин в разное время, чтоб не пересекаться. Ни черта не успокоилась. Только Матвей Иванович из комнаты нос высунет, Машка тут же из-за угла выскакивает. Караулит она его там, что ли? Ей кажется, будто Матвей Иванович проявляет к наследнику мало внимания. Ей кажется, дура. И какое внимание? О чем вообще речь? Наступит время, когда пацану придется дом Черной Луны под управление брать. Он, будущий старейшина, а не девица на выданье. Хотя, честно говоря, не уверен уже Матвей Иванович, что до такого в Антошкином случае дело дойдет. Из него глава клана, как из Машки профессор любых наук, даже самых бестолковых, а тянется все, давно уже тянется, лет 7, нет, когда Машка сообщила, что беременна, это было радостное известие. Каждый старейшина ждет сына, девки, это так, расхожий материал. Затем появился наследник, и данное событие тоже вызвало в душе главы дома Черной Луны нечто отдаленно напоминавшее счастье. И что, вырос наследничек, хоть плачь, ни ума, ни фантазии, ни черта нет, зато гонору выше крыши. С левой и правой рукой старейшины ведет себя так, будто они его слуги, а сам, сопля соплей, мамкин сын, испортила его Машка своими сюсюканьями. Как есть испортила. В Антоне ничего нет от Матвея Ивановича. Вон, бастард и то более удачным вышел. У Роберта и характер, и харизма, и воля ого-го. На его глазах Марка молнией пришибла, а мальчишка, как ни в чем не бывало, давайте, говорит, мне присягу. Хочу родному клану верой и правдой служить. Нет, не зря стерва блондинистая, которая Матвею всю кровь попила, все нервы потрепала, говорила, будто дом Черной Луны именно бастард возвысит. Теперь Матвей и сам это видел. Слава богу, что послушался 7 лет назад советов своих сподручных. Не выгнал девку тушизанутую, пацана не убил. С Антошки теперь явно никакого толку не будет. А Машка? Машка, дура. С ней больше детей никак нельзя заводить. Не наследники, а ерунда полная от этой бабы получаются. Даром, что красивая. Зато с мозгом очень серьезные проблемы. Бастарда пыталась убить. Идиотка. Давно, конечно, пыталась. Но это умнее ее точно не делает. Еще исполнителей таких находила. Сама дура и киллеров нанимала идиотов. К счастью. Однако, сюрпризы на том не кончаются. Так и сыпется Матвею на голову. Вон, на присяге нянька объявилась. Уж ее старейшина точно не ожидал увидеть. Тогда, много лет назад, когда бастарда пытались украсть, баба, конечно, хорошую службу сослужила. Жизнью ради пацана рисковала. Бестолку только. Если бы не белобрысая дрянь, черт его знает, остался бы Роберт жив или нет, но тем не менее. А когда няньку в больницу забрали, Матвей про нее забыл. Зачем ему тетка, которая стала инвалидом? Максим Никанорович пострадавшую разок проведал по приказу главы дома, вернулся и все как есть рассказал. Мол, крови много потеряла и вроде даже клиническая смерть у нее была. Теперь она чисто внешне цела-здорова, а тает прямо на глазах. Сил нет даже на ноги встать. Естественно, Матвей няньку вычеркнул из жизни бастарда. Но это ладно. Вопрос в другом. На кой черт Розенкранц Марину сейчас притащил? Ведь точно не ради доброты душевной. Мутит какие-то схемы глава дома огня. Понять бы только какие. Всю неделю после присяги Матвей пытался выяснить, что сподвигло Розенкранца разыскать няньку. Так и не выяснил. Это очень сильно его напрягало. Впрочем, как и крайне удивительная дружба Ивана Николаевича с госпожой Глок. Огонь и Роза никогда не отличались симпатией друг к другу. А тут, ты погляди, чуть ли не под ручку ходит. Сейчас никаких внезапностей не нужно. Белобрысая стерва сказала, что момент настал. Мол, запущен тот процесс, о котором она несколько лет назад говорила. Матвей Иванович поднялся из-за стола и подошел к бару. Открыл дверцу, вынул оттуда бутылку коньяка, налил в стакан, а потом залпом опрокинул в себя. Белобрысая, черт, странность какая, столько лет по ней сохнет, а имени запомнить не может. Лена, Наташа, Кристина, едва пытается перебирать варианты, сразу в мыслях ее синие глаза всплывают, и губы, и волосы, сука, раздраженно выругался старейшина, а затем, недолго думая, налил еще коньяка. Правда, справедливости ради, конкретно сейчас он был зол не только из-за девки, которая его несколько лет мурыжит, и близко не подпускает, и свободы не дает. Сильно напряг Матвея звонок главы дома кинжала. Буквально около получаса назад этот звонок старейшину прямо из постели вытащил. «Никон, ты умом тронулся?» – спросил первым делом Матвей Иванович, когда схватил телефон в руки и провел по экрану, снимая блокировку. «На улице ночь, срочно нужно встретиться. Буду у тебя минут через 40», – коротко бросил глава клана убийц, а потом вообще скинул вызов. Матвей, обалдев от наглости, не веря своим ушам и глазам, отнес телефон в сторону, посмотрел на экран. Да нет, не показалось, точно входящий был. Непонятно только, с хрена ли Никон страх потерял, говорил так, будто не с главой дома беседует, а со своими халдеями. Однако, несмотря на глухое раздражение, которое теперь стало еще сильнее, старейшина дома Черной Луны, тихо матерясь под нос, выбрался из постели, а он туда, между прочим, только улегся, натянул домашние штаны, футболку и спустился вниз, в кабинет. Просто Никон, он точно не паникер и однозначно не псих. Господин Блант из всех старейшин самый непробиваемый, у него и чувств-то нет никаких, не существует. Просто заводской вариант сборки не подразумевает наличие эмоций, нечего там пробивать. Все-таки, как ни крути, а стихии и явления, к которым привязаны артефакты домов, накладывают отпечаток на своих хозяев. Никон – это сталь, опасное, отлично наточенное оружие. Клан кинжала всегда выделялся жесткой волей и холодным рассудком. Значит, если его глава в ночи мчит к Матвею, для этого должна быть очень весомая причина. Появился гость ровно через 40 минут. Даже в этом он был точен до фанатичной скрупулезности. Без стука вошел в кабинет, промаршировал к креслу, стоявшему напротив Матвея, плюхнулся в него, а затем равнодушным тоном сообщил: «Охрану усиль, времена неспокойные, на въезде меня встретили двое, так вот, я бы мог мимо них проскользнуть, ни черта бы не заметили, сидели, в телефоны свои лупились, к дому вообще провожал один, приди мне в голову такая блажь, я бы ему шею сломал в два счета, виски есть, есть на жопе шерсть». Недовольно высказался старейшина дома Черной Луны. Очень уж ему не понравилось хозяйское поведение Никона. Однако, Матвей снова подошел к бару, достал еще один стакан и бутылку вискаря, плеснул алкоголя, а затем поставил бокал перед гостем. «А я вот что-то не пойму, ты зачем приехал? Учить меня, как дом охранять? Или выпивки не осталось?» Карамзин уселся обратно на свое место из-под лобья, мрачно рассматривая Никона Самуиловича. «Если бы», — загадочно ответил тот, — «все гораздо серьезнее». Господин Блант поднес бокал с виски к своему лицу, покачал его из стороны в сторону, а потом залпом выпил содержимое и с громким стуком вернул пустую тару на стол. «Артефакт украли», — коротко бросил Никон. Матвей Иванович почти минуту молча пялился на гостя, пытаясь сообразить, давно ли у главы дома кинжалов появилось чувство юмора, да еще настолько поганое. «Ты пьяный, что ли?» – спросил, наконец, Карамзин. «Нет, Матвей, я совершенно трезв, и если даже сейчас выпью все запасы твоего бара, один черт останусь трезвым, потому как у меня башка пухнет от мыслей, а напряг такой, что спать не могу вообще. Ни спать, ни есть, ни думать о чем-то кроме пропажи. Погоди. Матвей нервно хохотнул и затряс головой, словно пытался прояснить разум. Артефакт украли твой? Нет, мляха-муха, твой. Хотя, это было бы всяко лучше, если бы твой. Никон схватил бутылку, которую хозяин еще не успел спрятать, налил себе новую порцию и снова выпил. Потом откинулся на спинку кресла, уставившись ледяным взглядом серых глаз прямо на Матвея. Неделю назад некто таинственный ворвался в мою лабораторию. Я давно провожу эксперименты с артефактом. Пытаюсь кое-что создать, но не это важно. Скорее всего, грабителей было несколько. Один просто не справился бы. Сам знаешь, мои парни, это маленькая, но очень опасная армия. С ними никто в подготовке не сравнится. А потом, лабораторию подожгли. Не просто горючим плеснули да зажигалочкой чиркнули. Огонь специфический. Розенкранц, подался вперед Матвей Иванович. У него даже вся злость разом пропала. Это надо же, какое совпадение. Няньку нашел Иван Николаевич. На лабораторию напал опять Иван Николаевич. Между прочим, попахивает заговором. А заговор, это уже юрисдикция императора. Это, на минуточку, шанс заблокировать артефакт Дома Огня. Я сначала был уверен, что он, но сейчас, не знаю. Иван клянется и божится, будто не понимает, о чем речь. Я ему, конечно, про артефакт ни слова не сказал. Только ты знаешь, все, больше никто. Если станет известно, что Дом Кинжала проворонил свою червь да свою суть, это же конец всему. Подожди. Матвей Иванович снова тряхнул головой, пытаясь уложить мысли в логическую систему, хоть какую-то. То есть ты сейчас беспомощный? Нет, ну не тупи ты, Матвей, ради бога. Артефакт не уничтожили, он где-то спокойненько сидит. Связь между нами есть, благодаря кольцу, но гораздо слабее. И с каждым днем ниточка становится все тоньше. Я хочу знать, какая гнида это сотворила. Вполне понятно, кто-то из нашего гадюшника. И я даже допускаю, что Розенкранца и правда подставили. Таким образом хотели не только меня нагнуть, но и стравить наши дома. И заметь, план, прямо скажем, неплохой. Если схлестнутся кинжал и огонь, сам понимаешь, всем чертям тошно станет. А кроме того, противостояние породит настоящую войну между домами. Самые хитрые встанут на сторону сильнейшего. Самые умные притаятся и будут, пользуясь моментом, гадить из-под тишка. Кто-то побежит доносить императору. Хотя, чего там доносить? Столица на уши встанет, кровь прольется. Бывало, сам знаешь. И что в итоге? Все дома попадут под блокировку. Импротор не рискнет половину оставить при силе, а половину наказать. Это он своими руками все только хуже сделает. Да, Никон, есть в твоих словах здравое зерно. Зачем Розенкранцу артефакт кинжала? Он с ним все равно ничего не сможет сделать, даже если тебя убьет. Если только... Матвей секунду помолчал, оценивая мысль, а затем продолжил, если только нового главу назначит из числа своих родичей. Сам знаешь, важно, чтоб связь образовалась. Но один черт сложно как-то и муторно, да и на Ваньку не похоже. Он, конечно, бывает удивительным мудаком, но умным мудаком. Если бы Розенкранц хотел твой клан к рукам прибрать, он действовал бы гораздо тоньше, аккуратнее, с большим результатом. И уж тем паче, не стал бы в лаборатории следить. А особый огонь, это даже не следить, это личную роспись на месте преступления оставить. Матвей Иванович машинально потянулся к бутылке виски, которая стояла прямо перед ним, но вовремя вспомнил, что уже пару месяцев, как от данного напитка отказался. Теперь только коньяк, хорошо для сосудов заходит, а после вискаря он себя ходячим трупом чувствует. Погоди, стоп, глава дома Черной Луны так и завис с протянутой рукой, потому что в этот момент до него еще одна мыслишка дошла. Ты ведь, Никон, не просто обсудить случившееся приехал, верно? Верно, усмехнулся гость. Обсудить случившееся я и с правой рукой могу, левая сейчас вообще ничего обсуждать не может. Я ему в горячах челюсть свернул. Мне нужна твоя помощь, Матвей. Хочу, чтоб ты каждого старейшину проверил. Сам знаешь, говорить можно, что угодно, врать все гораздо. Но во сне, там совсем другое дело. Там можно настоящие мысли узнать. Нет, ты точно пьяный. Теперь уже наверняка. Матвей Иванович опустил руку на столешницу и несколько раз стукнул пальцами по мореному дубу. Ты себе это как представляешь? Меня же за подобный произвол с говном сожрут. За бастарда не сожрали, усмехнулся Никон Самуилович. Бастард, это мое право. Тут совсем другой вопрос. Тут никто слова против сказать не может. Вернее, может, конечно, но вертел я возмущение особо чувствительных на одном известном месте. Матвей, Никон Самуилович резко подался вперед. Если ты мне поможешь, я твоим должником до конца жизни буду. И я, и мой дом. Сам понимаешь, что стоит на кону. Без артефакта клану трындец придет. Да, не сразу, но 100% придет. Да и потом, кто решился на столь опасный поступок? Зачем? Ведь должна быть цель. Это тебе не просто драгоценности или бабки украли. Матвей Иванович молча опустил голову, соображая, как же лучше поступить. С одной стороны, кинжалы в должниках – это весомый аргумент. С другой стороны, вдруг и правда Розенкранц. Мало ли, может, у Ваньки крыша поехала. Может, на него старая сука Глок повлияла. А это тогда. Вообще можно два клана подтянуть за подобный беспредел. Но вот с третьей. Если император узнает, что дом кинжала и дом черной луны такие сомнительные договоренности в жизнь притворяют, тем более, господин Блант ничем особо не рискует. Всю работу придется Матвею делать. Каждый раз, года он переходит грань между явью и сном, на один шажок становится ближе к безумию. Возможно, и скорее всего, Матвей Иванович все же отказал бы Никону. Потому как была еще и четвертая сторона. А что если старейшина кинжалов вообще брешет? Что если артефакт его на месте? А вот эта дурацкая история, провокация. Влезет Матвей со своей помощью, а Никон потом в сторону отойдет, руками разведет и скажет, мол, знать ничего не знаю. Видать, пришло время безумия очередного главы дома Черной Луны. Все, пора его в расход. Однако в этот момент телефон Матвея, который лежал в кармане штанов, тихо пискнул, оповестив о прилетевшем сообщении. Карамзин вытащил мобильник и завис, бестолково глядя на экран. Сообщение действительно было. От белобрысой стервы. Сделай, о чем он просит. Так надо для возвышения твоего клана. Глава 2. Я узнаю некоторые нюансы об учебном процессе. Похоже, я перепутал, когда призывал дух. У тебя стали проявляться явные наклонности инкуба. Хмуро сообщил я Борису. Он в ответ покосился на меня насмешливым взглядом и радостно оскалился, будто ему сделали какой-то неимоверно приятный комплимент. Если, конечно, к Борькиному взгляду вообще можно применить производное от слова «смех». Там скорее «страх», «ужас», «помогите». С точки зрения простых людишек, естественно, мы находились в учебном корпусе, на первом этаже, стояли рядом с кабинетом секретаря, из которого только что вышли после получаса разнообразных бюрократических мероприятий. Я и не знал, что присяга, которая сама по себе, вроде, имеет вес, требует еще бумажного оформления, связанного с моим изменившимся статусом. Все время, сколько я находился в кабинете, Борис заигрывал с молоденькой секретаршей, поперся следом за мной, настырный баран. Флиртовал он, кстати, весьма умело. Представить не могу, когда и где Бетайлос научился снимать женщин. Зрелище, между прочим, то еще. Особенно, когда знаешь, кто конкретно проявляет интерес к симпатичной блондиночке, сидевшей за столом. Думаю, она сама пришла бы в ужас и бежала бы от Бориса с громкими воплями. Скажем прямо, злобный дух из преисподней, далеко не предел мечтаний молодых особ. Борька подмигивал, понижал голос, придавая ему бархатистости, фонтанировал какими-то забавными и очень тонкими комплиментами. Я прямо впечатлился его богатым словарным запасом. С другой стороны, Бетайлосу не одна сотня лет и не в первый раз он находится среди людей. Уж что-что, а лить в уши по-любому умеет знатно. В конце концов, соблазнение и сбивание с пути истинного – конек всех злых сущностей, живущих в тени. Секретарша тоже, между прочим, впечатлилась барькирами ухаживаниями. Сначала, правда, заикалась. Первые минут 10, и я ее понимаю. Борис с его специфической внешностью в роли Лавеласа, верный шанс заполучить инсульт. Но вот потом, пока я ставил подпись в неимоверном количестве документов, Борька разошелся настолько, что его сногсшибательная харизма добила таки девушку. К счастью, не в буквальном смысле. Та вроде оттаяла и даже начала смеяться его шуточкам, стреляя глазками в ответ. Никогда не понимал специфику женского мышления. Стоит перед девицей парень с очень особенными глазами, а секретарша этот дефект будто перестала замечать. То есть, ей важнее, что он говорит, а не как выглядит. В итоге, подписав бумаги, я Бориса едва ли не за шиворот вытащил из кабинета. Говорю едва ли, потому что в силу возраста до шиворота не дотянулся. Пришлось просто со всей силы дернуть его за рубашку. Но смысл понятен, думаю. Не хотел Борька расставаться с блондинкой-секретаршей. Хозяин, ты чего злишься? Всего лишь пообщался с симпатичной барышней. Осклабился Бетайлос, оглянувшись на закрытую дверь, когда мы вышли в коридор, а потом добавил, как же у людей, все сложно. Всего лишь стал учеником-бастардом, а тебе бумажек сунули на подпись, будто ты родину продаешь и обязуешься не просить ее обратно. Бюрократия. Вот у нас все очень просто. Кровью черканул разочек и готово. Договор оформлен по всем правилам. Согласен. Кивнул я слуге, попутно изучая маршрутный лист на неделю, который вручила секретарша. Он мне, честно говоря, не сильно был нужен, вполне разобрался бы сам, что я, расписание не запомню, номера кабинетов не посчитаю. Однако по официальной версии бастард дома Черной Луны, семилетний пацан, писать, читать умеет, но не больше, да и вообще, должен быть растерянным, смущенным, озадаченным. С сегодняшнего дня ему, то есть мне, предстоит учиться не в закрытой от чужих глаз библиотеке со смертью, а в классе, с наставниками, все как положено, карьерный рост, чтоб его. Поэтому, когда секретарша протянула мне планшет с логотипом кадетской школы, дабы я имел перед глазами необходимую информацию по урокам и схематическое изображение учебного здания, кочевряжиться не стал. Борька, конечно, забил голову девице знатно, но лучше пока что выглядеть обычным пацаном. Может, чуть умнее, чуть сообразительнее, чем остальные, но не более. К тому же, и наставник Леонид, и директор данный факт давным-давно поняли, имею в виду насчет сообразительности. Но привлекать внимание именно сейчас не стоит. Мне нужно оставаться в тени в ближайшее время, дел предстоит очень много. Так, ну что, идем учиться, хозяин? Борька потер ладоши и радостно хмыкнул. Он вообще выглядел довольным до одури. Интересно, конечно, в своей прошлой жизни я воспринимал злобных духов, как нечто чуждое, по сути, как врага, дух, порождение ада, его надо изгнать обратно, все, что он может, причинять зло, а по факту выходит, Бетайлоса интересуют обычные, с точки зрения людей, вещи, пожрать, повеселиться, развлечься, он хочет испытывать все эмоции и чувства, которые свойственны человеку, ты и в класс со мной попрешься, покосился я на слугу, мысленно представляя, во что превратится урок. Плохая идея, точно плохая. Я изначально не хотел брать ни его, ни Влада именно по этой причине. Мои подопечные ухитряются даже рядовое событие превратить в локальный апокалипсис. Однако, стоило мне собраться и направиться к выходу из комнаты, чтоб пойти в учебное здание, Бетайлос уперся намертво. Причем в буквальном смысле. Он молнией метнулся к двери и раскорячился в проходе звездой, перегородив дорогу. «Господин мой безответственный, ты ерунды-то не говори. Главная цель твоего покорного слуги – безопасность хозяина. А как я буду ее обеспечивать, находясь на расстоянии? Нет-нет, я с тобой. Отлично!» Обрадовался Владик и вскочил со стула, подтягивая штаны. «Я тоже с вами. Нет!» Гаркнули мы с Борькой одновременно. «Тебе точно нельзя!» Пояснил Бетайлос артефакту. «Твою рожу вообще лучше поменьше светить в особо людных местах. Я понимаю, что скорее всего каждый дом скрывает свою драгоценность в виде особого ребеночка от посторонних глаз и вряд ли кто-нибудь из учеников тебя узнает, но знаешь, как бывает». Один сказал, второй подхватил и вот уже слух дошел, куда не нужно. «Какой слух?» – спросил Владик, хлопая глазами. «Точно как дитё, что рядом с бастардом трется мальчишка определенной внешности, дойдет до того же безликого и все, дом воды прискачет требовать тебя обратно. Может, Марк Сергеевич с этой целью и мчался по лужам, собираясь устроить скандал», — резонно высказался Борька. «И так вон, некоторые сопляки твою физиономию уже видели, а еще директор и наставник, и, да все», — Влад надулся. «Понял я, понял, только подозреваю, меня теперь так запросто в клан не вернешь. С Робертом у нас прямая связь образовалась, без подручных средств и предметов. Раньше такого не бывало, но мне кажется, теперь он мой хозяин». В доме воды осталось кольцо, через которое существовала связь со старейшиной, однако я чувствую, как оно слабеет. «Кто? Кольцо?» — состроил из себя дурачка Борис. «И кольцо, и связь. Ладно». Владик пожал плечами, изобразив на лице безразличие. Хотя было заметно, он расстроился, что останется в общежитии. Я пока делами займусь. Надо уборку сделать, вещи в прачечную отнести. Буду ждать вас здесь. И вот если пацан внял доводом Бориса, то Борис ничьим доводом внимать не хотел. Хотя я пытался ему объяснить, что обойдусь без няньки. Он все равно пошел со мной. Слушай, ну в классе тебе точно делать нечего. Я покрутил головой, соображая, в какой стороне находится нужный мне кабинет. Подождешь в коридоре. В конце концов, во время урока со мной будет только наставник. Вряд ли со стороны учителя можно ждать подвоха. Ой, не скажи, прищурился Борька. По мне, так все они гниды. И наследники, и родственники их, и наставники во главе с директором. Неожиданно, нашу милую беседу с Бетейлосом прервал мужской голос, который перекрыл даже гомон, стоявший в коридоре. Ученики суетились, бегали туда-сюда, а потому создавали немало шума. Я и не думал, что в кадетской школе обучается столько много детишек. Роберт, мы с Борькой одновременно обернулись, пытаясь найти взглядами того, кто меня окликнул. Вспомнишь говно? Тихо буркнул Бетейлос. Помолчи ты, двинул я слуге локтем в бок, тот даже не дернулся. Конечно, ему от моего локтя не холодно, не жарко. Не знаю, почему, но Борька искренне не взлюбил наставника Леонида, который как раз шел в нашу сторону по коридору, возвышаясь над учениками. Леонид же меня и окликнул. Бетейлос на этого учителя с самого начала поглядывал с некоторой предвзятостью. Честно говоря, причины такого отношения не понимаю. Леонид не хуже и не лучше остальных. Хотя, если сравнивать с директором, когда он рядом, у меня возникает странное ощущение, будто спина чешется. Задумчиво сказал Борька, пялись на приближающегося наставника. Но сказал, конечно, еще тише, чем до этого. Даже губами еле шевелил. Я с трудом смог расслышать его фразу. Это... Похоже, у тебя мурашки бегают. Я с удивлением покосился на Борьку. Любопытно. Причем, со всех сторон. Во-первых, чисто теоретически Борькино тело ничего такого чувствовать не может. Оно, как бы, мертвое. Во-вторых, что за непонятная реакция на простого человека? Если судить по людским меркам, Бетейлос оценивает наставника, как возможную опасность, но на уровне подсознания, а это уже вообще полная ерунда получается. У злобного духа внезапно сработало чувство самосохранения, замешанное на интуиции. Бред, Роберт. Леонид подошел ко мне совсем близко и остановился. Отлично, что встретились. Идем. Я как раз хотел разыскать нашего нового ученика, а ты сам нашелся. Провожу тебя в класс. Конечно, идемте. Кивнул я ему, при этом продолжая думать про слова Бориса, вернее, искал объяснение странному явлению, о котором сказал Бетейлос, но объяснения у меня не было, хотя про себя отметил, надо насчет наставника знающих людей поспрашивать, к примеру смерть, она не человек, конечно, но знает точно очень много, иногда даже слишком много. Леонид развернулся и шустро двинулся куда-то вглубь коридора. Мы с Бетейлосом, естественно, отправились следом. Наставник ухитрялся лавировать между бегающими учениками, не сталкиваясь ни с кем из них. Я же несколько раз едва не врезался лоб в лоб с этими суетливыми детишками. Мы уже подошли к классу, когда Леонид понял, что его приглашение принял не только я, но и Борька. Нет, учитель посмотрел на моего слугу, нахмурился и покачал головой. Его туда не надо. Извините, наставник, но Борис пойдет со мной. Нигде ведь не оговорено, что он не имеет права. По сути, я сам недавно размышлял так же, как и Леонид, но сейчас поступал противоположно своему же мнению. Честно говоря, из принципа. Вот не запрети наставник присутствие Бетейлоса, я бы его отправил подальше от кабинета. А теперь нет. Пусть идет со мной. Не оговорено. Согласился Леонид. Затем он тяжело вздохнул, открыл дверь класса и сделал приглашающий жест. Я переступил порог, искренне веря, что сейчас окажусь в помещении, где тихо, а главное, там нет учеников. Но меня ждало разочарование. Ученики были, человек 10, и все они носились по кабинету, как психованные. «Это что?» – спросил я, оглянувшись на учителя. Мой голос, несмотря на шум и гам, услышали все. Детишки остановились, посмотрели на вход, увидели меня с Борькой и тоже слегка прибалдели. Видимо, наше появление стало для них такой же неожиданностью, как и для меня их присутствие. «Это твои одноклассники», — невозмутимо ответил наставник. «Бастард», — пацанячий голос взвизгнул и дал петуха. «Похоже, кто-то из присутствующих очень сильно мне не рад. Я чуть наклонился в сторону, что просмотреть самого разговорчивого. Им оказался крысеныш. Конечно же, кто бы сомневался, мы по возрасту почти ровесники. Так понимаю, меня определили в общество наилучших друзей. Я окинул взглядом всех детишек, внимательно изучая лица на предмет узнаваемости. Кроме малолетнего наследника дома кинжала еще заметил Николая Розенкранца, Алексея моего, упаси великая тьма, братца, Антошку Карамзина. Остальные ученики были мне незнакомы. Вот так компания подобралась, однако, любопытное чувство юмора у господина Левина. Он решил облегчить себе жизнь и сократить поголовье своих подопечных. Мы же поубиваем друг друга. Вернее, я поубиваю этих молокососов. Четверо страдальцев смотрели на меня с откровенной ненавистью. Если бы не присутствие наставника, они бы бросились. Правда, не знаю, куда конкретно, на меня или наоборот от меня. А давно ли у нас незаконнорожденное отребье имеет право находиться среди наследников? Звенящим от бешенства голосом спросил Херувимчик. Нет, все-таки какая удивительная дрянь этот пацан. И ты посмотри, сколько гонору. Все очень внимательно слушают сейчас меня. Наставник Леонид, в отличие от своих подопечных, был совершенно спокоен, смотрел строго, с намеком. Роберт Матвеевич Карамзин принял присягу и теперь является законным учеником школы. Так как подобных инцидентов давненько не случалось, я имею в виду бастардов, то знаете ли, для него не построили отдельное здание, учителей отдельно тоже не наняли. Это, первое, он будет посещать все те же занятия, которые посещаете вы. Ему предстоит стать надежной опорой клана в некоторых вопросах. Соответственно, Роберт должен знать и уметь все, что знают и умеют наследники. Даже больше. В отличие от вас, он ежедневно будет рисковать жизнью ради своего дома. А теперь втрое, самое важное. Старейшина Карамзин признал своего бастарда и дал ему фамилию. Это было одобрено советом, а также императором. Не думаю, что кто-то из вас имеет право оспаривать подобные решения. Я отказываюсь находиться с ним в одном помещении, взвизгнул Розенкранц. Твое право, развел руками наставник. У Херувимчика аж лицо посветлело. Он решил, будто Леонид поддерживает его ультиматум. Правда, торжество этого придурка, имею в виду, конечно же, Кольку Козла, было недолгим. Раз отказываешься, уходи, спокойно закончил Леонид. И не забудь посетить секретариат, рассказать Елене, что ты решил бросить учебу. Отцу можешь не звонить, ему сообщат сразу же. Да уж, надо было видеть, как вытянулось и побледнело лицо Розенкранца-младшего. Столь внезапного поворота он точно не ожидал. Вы, физиономия Херувимчика пошла пятнами. Жаль, что не трупными. Бесит он меня, неимоверно. Папаша его, к примеру, тоже сволочь, но такая, с которой все считаются. А этот тьфу, и он, будущий старейшина. Сыкло малолетнее, вы не имеете права, выдал, наконец, Розенкранц. Я, наследник, ну это поправимо, не меняя спокойного тона, ответил Леонид. Ты ведь помнишь, у тебя есть братья? Думаю, главе дома огня будет очень стыдно, когда он узнает, что ты сам. Наставник сделал акцент на последнем слове, затем помолчал пару секунд, выдерживая паузу, чтоб все наверняка поняли смысл, даже самые тупые, типа Кольки. Заметь, продолжил Леонид, сам решил покинуть кадетскую школу, да еще с таким позором. В классе повисла гробовая тишина. Мне кажется, детишки даже боялись вздохнуть лишний раз. Мало ли, вдруг попадут под горячую руку. Просто, несмотря на тихий, почти безразличный голос наставника, все прекрасно поняли, он в бешенстве от выкрутасов малолетнего придурка. Леонид молчал, демонстративно ожидая, пока Херувимчик покинет кабинет. Естественно, тот даже с места не дернулся. Он идиот, конечно, но не самоубийца, а старейшина его точно пришибет. Тем более, есть кем заменить сыночка. Вот и чудно. Раз вопрос закрыт, советую всем рассесться по местам. Наставник хлопнул в ладоши, и детишки сорвались с места, будто внезапно ожившие бурундуки. Только что они стояли истуканами, а теперь, сбивая друг друга, кинулись к партам. «Нет, это правильно, что я пошел вместе с тобой», — раздался за мной спиной радостный шепот Бориса. «Чую, развлечемся мы тут по полной программе. Глава 3. Я развлекаюсь, но не всем весело. Нет, только не эти опять». Господин Левин свои выстраданные фразы не просто сказал, он их простонал. В каждом слове чувствовалась невыносимая боль. Эффекта трагичности добавляла его скривившееся, будто директор школы собирается заплакать, лицо. Честно говоря, мне в какой-то момент показалось, Он вообще сейчас встанет и очень быстро сбежит из своего же кабинета. По крайней мере, в сторону выхода Левин посмотрел так, будто готов пробиваться на свободу даже ценой жизни. Только не своей, конечно, нашей. Наставник Леонид, это и есть виновники случившегося. Михаил Сергеевич сделал рукой неопределенный жест, который с одной стороны указывал на учеников, стоявших напротив, с другой, вызывал четкое ощущение, что Левин с гораздо большим удовольствием не конечностью размахивал бы, а передушил всех нас к чертовой матери. Нас, это, меня, Розенкранца, Крысеныша и Борьку. Правда, насчет Борьки зря директор питает подобные надежды. Борьку не задушишь, не убьешь. Возможно, именно по этой причине Борис выглядел самым счастливым изо всех. Он прекрасно знал, ему ничего не будет за случившееся. Отчислить его не могут, он не ученик. Наказать тоже. Потому как наказывать Борьку могу только я. Что показательно, Бетайлос своей радости даже не скрывал. Наоборот, улыбался и тихо хихикал. Со стороны, конечно, это выглядело как приступ внезапного сумасшествия. Но я, в отличие от остальных, знал правду. Борька просто сейчас очень похож на сильно обожравшегося человека. Вернее, даже не так, на человека, который пришел в дорогой ресторан, а ему вместо одного заказанного блюда принесли еще 10, и все бесплатно. Просто буквально полчаса назад выяснилась удивительная вещь. Борис открыл в себе еще одно крайне интересное качество. Оно у него и раньше было, как у злобного духа от природы, но ни я, ни сам Бетайлос не знали, что в этом мире, который закрыт от остальных, вдруг сработает истинная Борькина сущность. Впрочем, лучше обо всем по порядку. Первый урок прошел на удивление гладко. Ну, почти гладко. Если не считать злой физиономии Херувимчика, которая каждые 5 минут поворачивалась в мою сторону. Дело в том, что я уселся за единственную свободную парту, стоявшую в самом конце кабинета. Поэтому остальные ученики оказались прямо передо мной. Чтоб кинуть в мою сторону ненавистный взгляд, Розенкранцу приходилось оглядываться через плечо. Борис, естественно, пристроился рядом со мной. Я Колькины намеки на дурной тон всячески игнорировал и внимания не обращал. Урок оказался полезным. Это была история создания и возникновения домов. О каждом клане наставник Леонид, видимо, рассказывал по очереди, и сегодня как раз шла речь о доме Черной Луны. Удивительное совпадение, или не совпадение. Возможно, учитель специально завел данную тему, чтоб я сразу влился в процесс. Узнать побольше про свой клан полезно, хотя ничего необычного или нового я не услышал. Все это уже рассказывала смерть. Однако все равно сидел молча, внимая словам наставника. Для учебного процесса мне выдали тетради, ручки и учебники. То есть в кадетской школе считают, что новомодные гаджеты в данном случае штука лишняя. В принципе, меня такой подход очень устраивает, потому как я до сих пор ни черта в них не разбираюсь. Миры Веера не имеют настолько развитых технологий. Там в приоритете магия. Здесь же, чего только нет. С микроволновкой еле разобрался. Чувствовать себя идиотом среди других учеников сильно не хочется. А я себя так и чувствовал бы. К счастью, администрация предпочитала учить детей по старинке, рассчитывая, видимо, что это сделает их умнее, наивные. Так вот, повторюсь, на Кольку придурка, который периодически вертел башкой, испепеляя меня взглядом, я внимания не обращал. Но рядом сидел Борис. Борису было скучно. История местных кланов его мало интересовала, а вот шанс побесить Херувимчика очень даже. Поэтому Бетайлос каждый раз, стоило Розенкранцу повернуть физиономию в мою сторону, всячески развлекал себя. Сначала он просто показывал Николаю средний палец. Это, конечно, Кольку бесило. Ничего б себе. Какой-то сраный слуга какого-то сраного бастарда позволяет себе проявлять подобное неуважение к будущему главе Дома Огня. Но потом Бартко решил, мало, и начал изводить Розенкранца по-настоящему. «Борис, прекрати!» – зашипел я на Бетайлоса, заметив, как тот, поюнул в кусочек бумажки, завернул аккуратно посылку, кинул ее Кольке, а потом сразу же сосредоточенно уставился в окно типа «Вообще непонятно, кто швырнул и черт его знает, что там». Вспомнив, кем является Борис, я представил, как выглядит содержимое послания, и меня передернуло. Скорее всего, там мерзопакостная слизь. Борька мертв, у него слюны нет, его тело работает по каким-то своим законам. Он ест, пьет, но все это куда-то девается. Так понимаю, Бетайлос заставляет продукты перерабатываться внутри в энергию, которая поддерживает оболочку в нормальном состоянии. Бумажный шарик со своим малоприятным содержимым приземлился на парту ровно под носом Херувимчика. Колька посмотрел сначала на меня, заподозрив подвох, потом на остальных. Однако все сидели тихо, сосредоточившись на уроке, который рассказывал Леонид. Розенкранц еле заметно пожал плечами. Решил, наверное, будто кто-то из одноклассников просто швырнул записку. «Хозяин, он же сволочь, чего тебе жалко?» — тихо возразил Борька, наблюдая, как Николай разворачивает бумажку и тут же с громким возмущенным криком откидывает ее в сторону. Судя по реакции и по слегка позеленевшему лицу Херувимчика, слизь выглядела очень неприятно. «Кадет Розенкранц», — наставник Леонид отвлекся от темы урока, уставившись на Кольку суровым взглядом, — «вам не интересно знать историю домов? Ну так я вас разочарую. Вы обязаны». «Наставник, я ни при чем», — вскинулся Розенкранц, украдкой вытирая пальцы о штаны, ибо не дело это, целому наследнику дома огня в каком-то отвратительном дерьме ручки пачкать. Наследник Леонид стукнул кулаком по столу, и Колька заткнулся, хотя сопел при этом возмущенно, того и гляди дым из ушей повалит. Борька на достигнутом не успокоился, он поковырял в ухе пальцем и вытащил оттуда трупного червя. «Честное слово, у тебя там, что, склад мерзопакостных отходов мертвого тела?» — поинтересовался я услуги. «Вы же очень следите за МММ своим хозяйством». «Слежу», — кивнул Бетейлос. «Вот как раз очередную ревизию провожу, убираю побочные эффекты умершего тела». Разговаривали мы еле слышно, но наставник, видимо, шепот засек. Он посмотрел в нашу сторону осуждающе. «Сейчас же прекрати», — велел я Борьке, при этом пялись прямо на Леонида чистым, искренним взглядом, мол, ни в чем не виноват, просто шевелю губами, повторяя за учителем урок. Борька насупился и минут 10 сидел спокойно. Обиделся, что я не разрешил доставать Херувимчика. Потом снова начал ерзать.